Старинная турецкая сказка. Три льстивые красавицы и султан. В гареме блистательного султана Сулеймана все 1500 жен были равны между собой. Так повелось с давних пор. Но однажды султану пришла в голову прихоть выбрать самую себе любимую жену. Кто возразит султану? В назначенный день верные евнухи привели к нему трех кандидаток. Мы не будем утомлять слушателя долгим описанием их шелковых кудрей, яхонтовых глаз, бархатных ланит, белых шей, упругих персий, тонких талий и крутых бедер. Пусть слушатель поверит нам, что у ангела Израфила не хватило бы струн на лютни, дабы воспеть их прелести. Блистательный Сулейман поглядел на них, перебирая в руках длинную золотую цепочку, и сказал: «Вы так прекрасны! Мне предстоит нелегкий выбор. Ответьте же мне, о красавице, всего на один вопрос. Есть ли на солнце люди?» «Конечно, есть!» — воскликнул первый из них. «Ибо что такое солнечный свет? Это сияют глаза людей, живущих на солнце. Они сияют восторгом от созерцания великих деяний нашего султана». Султану понравился ее ответ. «Конечно, нет», — возразила вторая. «Ибо там, где есть люди, они непременно устраивают себе государство. А если на свете есть какое-то государство, то наш султан его тут же завоевывает. Но раз наш султан не завоевал солнце, значит, там никого нет». Султан подивился ее мудрости. А третья красавица молчала. «Отвечай, отвечай скорее», — зашептали ей евнухи. «Султан вопрошает тебя». «Я не поняла вопроса», — сказала она. «Как?» — удивился сам султан. «Повторяю, есть ли люди на солнце?» «Где?» — спросила она. «На солнце», — сказал султан. «А что это?» — спросила она. «Как что?» — удивился султан. «Это, как бы сказать, главное небесное светило». «Не знаю я никакого солнца», — сказала красавица. «Слава нашего султана сияет так сильно, что никаких прочих светил мои глаза не могут различить». Султан изумился ее ответу. «Ну, кого же выбрал блистательный султан Сулейман? Кого он сделал своей самой любимой женой?» Старый евнух Абдулла, рассказавший эту поучительную историю, не стал мучить нас долгими поисками ответа. Он побулькал кальяном, выпустил три кольца душистого дыма и сказал: «У кого попа толще?»